оторопело посмотрел, потер глаза. Затем подошел ближе. «Видно, я слишком много выпил вашей мерзкой водки». «Вам не мерещится. Нет, нет, вам не мерещится, друг мой. Это действительно я. Марианна, не ведая того, вы еще раз спасли мне жизнь». Он на мгновение замер, затем взорвался. «Но черт возьми! Чего вы болтаетесь здесь? И к тому же мокрая!» «Казаки бросили меня в реку. Ох, слишком долго объяснять. Мне так холодно. Господи, как мне холодно!» «Бросить в реку? Черт побери, я убью на сотню больше за это! Подождите чуточку, а вы, женщина, снимите с нее мокрое!» Он побежал к своей лошади, взял притороченный к седлу большой плащ, вернулся, укутал в него молодую женщину, оставшуюся в одной мокрой нижней юбке. Марианна попыталась сопротивляться. «А вы? Ведь он нужен вам». «Не волнуйтесь обо мне. Я быстро сделаю что-нибудь теплое с казака. Вы сказали, что эта тележка принадлежит вам? И куда же вы направляетесь таким манером?» «Я пытаюсь вернуться домой. Франсуа, пожалейте меня. Если вы в ближайшее время увидите императора, не говорите, что встретили меня. Мы уже давно не вместе». Он с горечью рассмеялся. «А почему вы решили, что я ему вообще что-нибудь скажу? Вы прекрасно знаете, что он ненавидит меня, как и я его, впрочем. И это дикое безрассудство нас не примирило. Он истребил лучшую в мире армию. Но что все же произошло между вами, что вы так разошлись?» Я помогла бежать другу, который оскорбил его. Меня разыскивают, Франсуа. Неужели вы не видели в Смоленске или в другом городе объявления о моем розыске? Я никогда не читаю их проклятые листки. Меня это не интересует». Он подхватил ее на руки и отнес в карету, где уложил, закутав посиневшие ноги в плащ. Затем, внезапно посерьезнев, он надолго припал губами к ледяному рту молодой женщины, прижав ее к себе в страстном порыве. «Уже годы, да годы я мечтал об этом», — пророкотал он, — «с самой ночи свадьбы Наполеона. Ой, вы снова дадите мне пощечину?» Она отрицательно покачала головой, слишком взволнованная, чтобы говорить. Этот жгучий поцелуй был именно тем, в чем она нуждалась, чтобы вновь обрести жадный вкус к жизни. У нее появилось желание прилепиться к мужской силе, кипевшей в этом неисправимом дуэлянте. «А куда вы направляетесь? Я хотела бы следовать за вами». Он покачал головой, и его красивое лицо исказилось гримасой. «Следовать за мной. Я думал, что вы хотите выбраться из этого ада. А тот, что я смогу вам предложить, будет еще хуже. 2/3 армейских корпусов уничтожены. Казаки повсюду. И вместо того, чтобы пробиваться к Польше, нашим жалким остаткам надо идти к Наполеону. Так что вы уж сматывайтесь отсюда и побыстрее. Вам необходимо переправиться через реку, ибо казаки не преминут разрушить переправу, а я не смогу им помешать. Так мало людей». «Но если император движется на Польшу, что будете делать вы? Мосты в Борисове уже уничтожены». Он сделал жест, в котором усталость смешивалась с гневом. «Я знаю, знаю. Поглядим. А теперь удирайте. Увидимся в Париже, если Богу будет угодно. Если у меня будет право жить там». Прощайте, прощайте, Марианна. Если увидите Фортюне раньше меня, скажите ей...